Роман с непривычным трепетом склонился над гравюрой. Он сразу же узнал рогатого монстра, разрывающего на куски свою жертву. Но рисунок дополняло множество малопонятных деталей, которые в первый раз было не разглядеть. Особенно поражало небо. Оно прогибалось внутрь, словно его пыталось взломать извне нечто неведомое и тяжелое, представлявшееся художнику в виде клубящихся облаков. Всюду рушились дома, вскипали реки, во множестве гибли люди и животные, а над умирающим миром закручивался небывалый вихрь, уносящий к далекой звезде, единственной и одинокой, неясную женскую фигурку, протягивавшую руки к покидаемой земле. На другом краю гравюры, держа курс на ту же звезду, по бурному морю несся корабль, над которым были занесены вырастающие из пылающих облаков птичьи лапы. А в морских глубинах темнело нечто еще более черное, чем наплывающая чернота. «Чудовищно!» – прошептал Роман. «А теперь посмотри на звезду». Роман Александр послушно уперся взглядом в маленькое пятнышко надежды. Сперва он ничего не заметил, но, вглядевшись, увидел, что звезда вписана в серебристый тройной вензель, такой же, как на шкатулке, подаренной Рене, Арою темными эльфами. Барт рванулся к портретам. «Правильно», — подтвердил архипастый, — «оба портрета подписаны так же. Звезда. Странное же место для подписи». «Если это подпись, то да, но знак повторяется трижды. Возможно, он означает нечто другое». «Как звали художника?» — вырвалось у Романа. «Он вполне мог быть моим соплеменником». «Его имя неизвестно, как и его происхождение. С твоего позволения...» Архипастырь набросил покров на надменную красавицу в рубинах и застекленный столик с чудовищным предсказанием. «Предлагаю сесть и подумать». Мастер пробыл при дворе не менее 30 лет, иначе он никогда не смог бы изобразить Иерасти и Циалу. Он должен был рисовать и много, где остальные? Нам известны только две картины, и это гравюра. Где их нашли? У церкви свои секреты. Нет, я не о тебе. Довольно долго я пытался выяснить происхождение этих и еще некоторых вещей, но безуспешно. Если не считать того, что в свое время утверждалось, что Иерасти нарисовал себя сам, глядя в зеркало, но тогда получается. Тогда ничего не получается. Даже если Церна не погиб в Эстербургской паде, он не смог бы нарисовать Циалу, не имея рук.